Стивен Кинг. «Мизери». Стефани, Джиму, Леонардом они знают за что. Да-да, знают. Богиня. Африка. Мне хотелось бы с благодарностью упомянуть здесь имена трех медиков, которые очень помогли мне, предоставив для этой книги фактический материал. Спасибо Рассу Дору, фельдшеру, Флоренс Дор, медицинской сестре, Дженет Ордвей, доктору медицины и психиатрии. Если читатель не заметит в книге промахов, это благодаря им. Если же он найдет в книге вопиющие ошибки, в них виноват я сам. Разумеется, такого лекарства, как Наврил, не существует, но используются аналогичные препараты на кадеиновой основе. К сожалению, случается, что персонал больниц, аптек и других медицинских учреждений не содержит эти препараты под достаточно надежными замками. Все места действия и действующие лица вымышлены. Стивен Кинг.